Поединок. Сколь бы хитрые и изобретательны ни были смертные, сколь бы ни были могущественны колдуны и осторожны ведьмы, сколь бы ни были стремительны оборотни и сколь бы ни были мудры ифриты, все они бессильны перед прихотями судьбы. В гостинице «Устюг» Михаил появился только через сутки, во второй половине дня, когда все следы резни, случившейся после выступления индийского фокусника, должны были давно исчезнуть, а странности, замеченные пробудившимися смертными, забыться. Приготовившись сразу отвести глаза случайным свидетелям, ифрит вошел в отель через уже знакомое зеркало в холле второго этажа, через то самое, сквозь которое накануне покинул поле битвы. Здесь, как он и предполагал, оказалось пусто, если не считать усталой горничной, катящей тележку мимо длинной череды дверей. Занятая делом работница не обратила на вышедшего из стекла гостя никакого внимания, и Михаил ответил ей тем же самым. Вспоминая свой прошлый путь, он повернул налево, миновал череду пылящихся на стене акварелей, свернул на лестницу, спустился вниз и мимо длинной стойки администратора направился к гардеробу, за которым находилась входная дверь. Прятаться под мороком, отводить глаз, менять внешность ифрит не посчитал нужным. К чему все это в отеле, где всегда появляются и исчезают десятки новых лиц? Михаил даже поздоровался с девушками за стойкой, и они в ответ вежливо качнули головами. Но тут входная дверь распахнулась, и в здание стремительной походкой ворвался круглолицый, розовощекий парень под 2 метра ростом и не меньше метра шириной в пухлых, будто подкачанных воздухом, плечах. Они встретились глазами, и румянец со щек юного чародея исчез так же быстро, как стремительно метнулась его ладонь под полу серой драповой куртки. Ифрит согнул руку в локте и тоже нащупал рукоятку спрятанной на боку длинной слесарной отвертки. Может быть, и несколько странной формы, с упорами для руки и закаленным лезвием. Однако все равно всего лишь отвертки. Юридически мирной и безопасной. Невинный рабочий инструмент, а вовсе не стилет, каковой она с легкостью заменяла. Противники быстро стрельнули глазами по сторонам, на 2 девушек за стойкой администратора, назевающего в гардеробе пенсионера между почти пустыми стойками с крючками, и его вяжущую носки помощницу, на 5 смертных, болтающих о чем-то у дверей ресторана, и еще нескольких человек, застрявших перед входом в гостиницу. И оба слегка расслабились, поняв, что здесь отнюдь не лучшее место для выяснения отношений. «Хорошего тебе дня, великий индус!» — подмигнул парню ифрит. — Надеюсь, левый бог тебя сегодня уже не беспокоит? — Извини, ничего личного. И прошу прощения за рубаху. Куда, кстати, ты ее выбросил? — Много будешь знать, скоро состаришься, вампир, — мрачно ответил юный колдун. — Как головушка, не бобо? — Спасибо, с похмелья случалось и похуже, — вежливо поклонился Варишин. — Кстати, ты сколько гостей позавчера завалил? Со счету не сбился? — 13 кровососов, — ответил парень, не считая подранков. «На нас с тобой все как на собаках заживает, мой юный друг», — усмехнулся Михаил. «Коли не убит, все остальное не считается. Но охота получилась славной. Не желаешь сняться с места и развлечься в иных, нетронутых разбоем местах?» «Я еще здесь не всех прикончил, вампир», — пристально посмотрел ему в глаза юный чародей. «Я не вампир, дружище, я ифрит», — покачал головой Михаил. «Я не сосу крови, я питаюсь энергией». «Да мне без разницы, упырь», — оскалился парень. «Не успокоюсь, пока не изведу со света белого вас всех до единого». «Тогда советую поработать над техникой, великий инквизитор», — безмятежно рассмеялся ифрит. «Ты слишком увлечен уколами и постоянно забываешь про секущие свойства оружия. С такими ошибками ты долго не проживешь. Столкнешься с кем-то более опытным, и я тебя зарежу. Ко взрослой игре ты еще не готов». «С чего это вдруг ты беспокоишься обо мне, вампир?» «Я бы сказал, друг мой, но не хочу подводить хорошего человека», — развел руками Михаил, козырнул охотнику на упырей левой ладонью и прошел мимо него к дверям. Посторонился перед закатывающей чемоданы компанией. «Еще увидимся, учитель!» — крикнул ему вслед парень. «Твой выбор, дружище!» — оглянулся на мальчишку ифрит и прощально взмахнул рукой. Прятаться по пути к машине Михаил даже не подумал. Даже он знал как минимум 5 способов проследить жертву в сложившейся ситуации. Либо сделать заговор на след, просто собрав его на бумажку. Где стоял ифрит, юный чародей отлично видел, так что использовать следовую магию сможет без труда. Можно забрать дыхание, пока оно не развеялось. Можно послать порчу на образ, раз уж Руслан его хорошенько рассмотрел в спокойной обстановке. Ну и самое простое – посмотреть записи камер наблюдения. Благо, доступ к ним не составляет труда, даже для слабого колдуна. Сделать себе копию и воспользоваться полицейской программой распознавания. Либо совсем уж просто – пробить по базе номер автомобиля. В общем, прятаться и заметать следы было уже поздно. Посему Михаил направился прямо к своей акуре, сел за руль, помахал рукой камере над воротами, развернулся и поехал в контору к Анастасии. Сам он искать юного чародея не собирался и надеялся, что тот тоже займется более полезными делами. Но надежда надеждой, а умом ифрит понимал, этот не отвяжется. Тендер на благоустройство прошел без сучка и задоринки. Ведь помимо дополнительных работ, дом Дорстрой 17, каковой оставался в плюсе даже при нулевой рентабельности, предложил муниципалитету самую низкую цену. И это не считая внебюджетного фонда для отдельных чиновников. Посему комитет принял решение единогласно, и Михаил в прекрасном настроении ехал с документами в контору. Однако возле ремизовой помойки, большого пустыря, оставшегося от засыпанного мусором оврага, мимо него промчался мотоциклист, и ифрита обдало волной лютого холода. Михаил сразу вдавил педаль тормоза, вильнул к обочине. Мотоциклист проскочил дальше метров на 100 и тоже приткнулся к краю дороги. Откинул подножку, спрыгнул на заледеневший песок, торопливо снял висящий через плечо длинный черный тубус. «Чертежник!» презрительно хмыкнул ифрит, спокойно выбрался из-за руля, сходил к багажнику, поднял дверцу, достал из потайного отсека саблю и, не вынимая ее из ножен, сразу пошел вправо, на обширное заснеженное поле, по пути время от времени притаптывая его ногой. Грунт застыл до каменного состояния, снега насыпало всего лишь по щиколотку. В общем, быстро двигаться ничто не помешает. Мотоциклист, сняв шлем и повесив его на руль, вытряхнул из тубуса меч и тоже отправился на поляну. «Доброго тебе дня, Руслан!» — приветственно вскинул правую ладонь ифрит. «Неужели ты и вправду думал, что Кощеева сушка способна меня оглушить?» «Нет, вампир!» — юный чародей выхватил меч из ножен. «Но я знал, что она привлечет твое внимание!» «Я не вампир, я ифрит!» — напомнил ему Михаил. «Да какая к лешему разница?» — громко выдохнул парень и дважды выбросил клинок в длинных выпадах. Ифрит отпрянул на несколько шагов, затем без спешки приблизился. Медленно потянул клинок на свет, чуть скривился в усмешке. «Зря ты меня выследил, Руслан. Кстати, где я прокололся? Что на меня навело?» «Машина!» — пробил по базам, нашел, где ты паркуешься, потом проследил. «Да, машина. Это извечная морока», — вздохнул Михаил. «Слишком много следов. Менты, страховщики, техосмотр, стоянка. Еще и штрафы иногда приезжают. Всего этого не спрячешь». Парень затаил дыхание. Ифрит сразу повел саблю вверх. И едва только меч снова мелькнул в выпаде, изогнутый клинок со звоном встретил его на полпути. Сбил с направления. Тут же хлестнул мальчишку поперек лица. Юный чародей успел откинуться, но так резко, что потерял равновесие и опрокинулся на спину. Перевернулся, поспешно отскочил назад и выпрямился уже на безопасном расстоянии. «Я ведь тебя предупреждал, Руслан. Ты слишком увлечен уколами», — покачал головой ифрит. «В теории, конечно, они считаются опаснее порезов, но ведь резать намного проще». Он резко двинулся вперед, вытянул на полусогнутой руке саблю. Паренек вскинул меч, скрещивая клинки, но тут ифрит неожиданно толкнул свое оружие дальше, и лезвие скользнуло по рукаву кожаной куртки, распоров ее почти до локтя. «Проклятье!» Юный чародей чуток отскочил, но ифрит двинулся следом, уронил саблю вниз, самым кончиком резанув по ноге противника. Потом тут же вскинул вверх и распорол куртку на плече, отпрянул. «Как настроение, Руслан? Кровушка не потекла?» Михаил улыбнулся, чуть пожал плечами. «Ну так ведь это лишь начало!» Парень посмотрел на ногу, на своего противника, прикусил губу, рубанул воздух из стороны в сторону, чуть подумал, затаил дыхание и ринулся вперед. Однако еще до его выпадов ифрит отступил на пару шагов, потом снова отступил, а в момент третьей попытки в левом повороте отбил выпад сабельными ножнами. Провернулся вдоль вытянутой руки юного чародея и с широкого замаха рубанул его по затылку. Находясь и без того в неустойчивой позе, юноша пригнул голову столь резко, что потерял равновесие и растянулся в снегу на животе. Тут же вскочил, отбежал, выпрямился. Отер мокрое лицо. Тяжело дыша, упрямо рубанул клинком воздух. «Руслан, последний шанс уйти», — предложил ифрит. «Садись на свой мотоциклет и уезжай, преследовать не стану. Останешься жив-здоров и проживешь еще долгую счастливую жизнь. Право слово, слякотная и пасмурная зима не самое лучшее время для смерти». «Сегодня ты умрешь, вампир», — мрачно пообещал юный колдун. «В любом случае умрешь». Странная уверенность для дуэлянта, уже дважды повалявшегося в снегу. Руслан поднял меч на уровень глаз, направив острие на противника. «Последний шанс, чародей!» — предупредил его Михаил. Однако парень затаил дыхание и ринулся вперед. Выпад в горло. Ифрит отступил и отвел его взмахом вправо. Однако Руслан сделал перенос и попытался уколоть в грудь. И снова Михаил попятился, повернулся на полоборота, отмахнувшись уже влево. Юнец отдернул меч, снова уколол, но на этот раз ифрит шагнул навстречу, вскидывая оружие, и не остановился, пока не прижался почти вплотную. Скрещенные клинки замерли перед самыми лицами, глаза смотрели в глаза. «Знаешь, в чем главное преимущество сабли, Руслан?» — полушепотом спросил Михаил. «Оно в изгибе оружия». Он разжал левый кулак, роняя ножны, поднял руку и, что есть силы, всем весом надавил левой ладонью на гладкую тыльную сторону своего клинка, дожимая его до тела противника, а затем резко рванул рукоять вниз и в сторону. Остро отточенное лезвие без труда прорезало основание шеи до самой ключицы, а затем и саму кость. Брызнула кровь. Парень предсмертно захрипел. Миша сделал два шага назад и, заканчивая схватку, вогнал клинок юному чародею в живот. Руслан ощутимо вздрогнул и упал на колени. В любой иной схватке ифрит тут же вцепился бы зубами в горло побежденному врагу, дабы не упустить ни единой капли утекающей живительной силы. Но не сегодня. Сегодня Михаил был сыт и потому лишь с грустью смотрел сверху вниз на поверженного юнца. Руслан же вдруг злорадно ухмыльнулся и затаил дыхание, как делал это всякий раз, когда начинал атаку. «Что-то не так!» — обожгло ифрита. Он спешно шарахнулся назад, успел отскочить на два спасительных шага, и тут его накрыла мягкая и непроглядная бархатистая тьма.